Я не в этом слабо понимаю, но мне кажется, что как бы российские секс-вечеринки, они более интеллектуальные, более аккуратные, эстетичные. Видишь, я считаю, что если бы в мире было больше саун, мы были бы добрее. Ну, это просто финский product placement ставился в наш подкаст. Началось. Сауна в каждый дом, вот это все. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Мигранткаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из Восточного Лондона. Всем привет из South Hall на этот раз. South Hall. Что мы, про лодку сразу начинаем или что? Продолжить? Давай, Артур, это любимая рубрика наших фанатов. Ради нее донатит нам на Patreon. Любимая рубрика. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что сегодня нас ждет счастливое окончание истории Артура про то, как он замечательно починил свою лодку и, кажется, все-таки уплыл из задворок Лондона. Правда, Артур? Как говорят фанаты, Артур починил корму. Кто сказал, что все именно так и все так счастливо? В общей сложности я прожил в Аксбридже месяц. Это рекорд по местным меркам и по моим соседям. И на последнюю неделю я вызвал просто к себе подругу Таню и попросил ее помочь мне, потому что это невозможно. Нужно 3 раза в день ходить, унижаться и говорить: слушай, Пит, ну давай уже там, мы уже заказали, и то, и все, уже все запчасти пришли. Краткое содержание предыдущего сезона. Кто не слушал, я поехал далеко в город под Лондоном под названием Аксбридж, который теперь часть Лондона и конечная станция красной ветки метро. На лодке это довольно далеко, с несколько дней у меня занял путь. После чего мне там вытащили двигатель, а дальше я узнал, что там некоторые люди ждут своего двигателя там год-полтора. Там такая аномалия лодочная, магнитная. И так есть такое понятие, называется boat time или canal time. Типа время на канале течет по-другому. Там это доходит просто до каких-то совсем уже нечеловеческих масштабов. Это такой парадокс, что, в общем, как мне уже становится сейчас более понятно, как бы какие-то люди объясняют мне, видя мою совершенно бешеную реакцию на все происходящее, мне пытаются некоторые более опытные люди, которых уже не первый раз такая история, объяснить, что почему так происходит и в чем дело. Дело в том, что двигатели на лодках на таких довольно старые, под них не найдешь запчастей, они по-разному себя ведут. Часто какая-то простая работа, типа, ой, кажется, у меня вот тут подтекает, надо подкрутить, превращается в то, что ты начинаешь подкручивать, ломается там гайка, ломается какая-нибудь прокладка, просто так эту прокладку не найти. А с другой стороны, я когда это рассказывал деду, он озверевшим голосом сказал: блин, у нас эти прокладки для двигателей, типа, для поддона, для всего этого, мужики просто вырезают из резинки, из пробки, из чего угодно, что за бред заказывать ее там из Японии и так далее. Сложно. Мало специалистов, потому что никто особо с этим не хочет связываться. Зачем ты будешь механиком по лодочным двигателям, когда у лодочников, видимо, не так много денег, их в целом, может быть, не так много, как автомобилистов там, или, я не знаю, авиационных механиков, наверное, они больше котируются. И, в общем, почему-то никто не хочет особо с этим связываться. В итоге в Лондоне 10 механиков на 1000 лодок. Много кто очень занят, много кто не берется за какие-то сложные работы. А Пит берется за все, и он не умеет говорить «нет», поэтому он на все говорит «да», наваливает на себя кучу работы и совершенно не может с ней справиться. И относится к всему очень пофигистично, хотя он работает целый день, но ему пофиг, кому он что обещал и сколько работы он набрал. Похож на меня. Делает что-то одно, что ему положили под нос, и все. Месяц практически ежедневного походов к нему. На последнюю неделю это было особенно интенсивно. За неделю мы в общей сложности 17 раз к нему подошли и спросили, что, когда, и давай уже следующий этап, давай следующий. А следующий этап — это типа ты открыл прокладку, которая тебе пришла по почте. Хорошо, открыла. Теперь ты можешь ее примерить? Она подойдет или не подойдет? Да, могу. Когда? Ну, сегодня вечером. И вот вечер наступает, холодает, собаки начинают гавкать там за забором, вот ты идешь его искать, вот полчаса стоишь, тебе говорят: да, Пит уехал там, отца в больницу повез. Вот ты ждешь, вот кажется, его машина, вот он, кажется, приехал. Пит, ну что там? Он говорит: сейчас я отца выгружу. Он реально, значит, неходячего папу там выгружает в свой дом, все, потом выходит тебе: да, померил сейчас вот только что. Подошла. надо, значит, собрать все вместе. Пит, ну а что, когда? Ну, как когда? Завтра, конечно. Ну, в общем. И в итоге мы за неделю все-таки его повалили, и он не ожидал такого остервенения, потому что в основном люди, наверное, недели за 2-3, ну, успокаиваются, пыл охлаждается. Смиряются. Не могут просто. Там стадия смирения. Да, смиряются, они там поселяются, заводят детей, птиц, собаку. Ловят рыбу, детей, да, генераторы, и, в общем, и все. Повалили, задолбали окончательно. Он заварил этот поддон, что заняло у него минут 30, вот, в общей сложности. Если я правильно его понял, вообще сказал, что никакое масло у меня не текло. Высока вероятность, процентов на 70, что дело было так. Я купил лодку, в которой был в двух двигателях сломан щуп для масла. Механик, которого я взял сразу, который, в общем, довольно респектед, его советовали, и все как-то с уважением к нему относятся. Он сделал первый сервис этому двигателю, он его оценивал перед покупкой лодки. Он мне сказал, что все нормально, а щуп сломан, я тебе новый достану. Он его не достал. Пропал. Потом мы с ним общались, он в какой-то момент мне ответил и сказал, я пришлю тебе ссылку, где его купить. Ничего не прислал. Видимо, не смог сам найти. А дальше просто произошло то, что, видимо, так как никто не знал, какой уровень масла нужен, то это масло перелили, а я думал, что раз оно вытекает, то его не хватает, и нужно доливать еще, и, наверное, так думали другие механики, которые приходили. Тут уж много, хотел сказать, воды утекло, но масла много утекло. Ну, короче, мне кажется, все просто перелили масло, оно продолжало, поэтому оно вытекало через, как бы, через край, и так как весь поддон был в масле, многие сделали вывод, что где-то в нем как бы дырка, из которой оно течет. Хотя по факту, если бы оно текло регулярно, наверное, я бы за несколько месяцев, у меня вообще сломался двигатель, все масло бы из него вылилось, этого не произошло. Мне кажется, оно просто excess amount его вылился, а остальное осталось там. В итоге через третьи советы я нашел какую-то компанию дилера, которая занимается этими запчастями. У них они через Голландию заказывают из Японии. И, в общем, за неделю мне пришло сначала одна запчасть, потом за полторы недели другая. По сути, это гаскет, которая прокладка, да, между двигателем и как это сам пен, поддоном для масла. Вот. И вторая, собственно, сам этот щуп для масла ровно по размеру мне наконец-то пришел. Пит этого не дождался, просто залил на глаз, сделал отметку, написал, что 4-5 литров он там залил. Но я этим щупом проверил, и вроде действительно между двух дырок уровень, между мин и макс, наверное, отметками. Так что все нормально. 3 часа, ну, там 2 дня это заняло, по 1 раз 3 часа, еще 1,5 часа. Его, значит, напарник Крис обратно ставил двигатель. Я, конечно же, очень волновался по этому поводу, хотел все проверить, что это действительно... Особенности лодочных мастеров еще заключаются некоторых в том, я вообще не хочу никого обидеть, но это реально типа 60% моего опыта разных людей. Ты их попросишь это сделать, они очень раздраженно это делают, прям вот как сантехник, которого ты вызвал домой из ЖЭКа, российский такой, вот. И они реально могут, ничего не сказав, уйти. То есть я не знаю, что у них перерыв, или что они на сегодня закончили работу. Я это понимаю только потому, что сейчас 6 вечера, и они тупо встали и ушли, оставили мне открытый там люк, все побросали у инструменты, все, рабочий день закончен. То есть у человека нет даже просто мысли в голове сказать, чувак, я завтра вернусь, все, пока, я ушел. Нет, просто развернулись, уходят вообще без... Вот, ну, в общем, так пару раз Крис сделал, и когда он закончил двигатель, он не сказал, что все готово, он просто ушел. И я это понял по виду двигателя, я пошел их искать. Я говорю, слушай, что, все? Говорит, ну да, что? Говорю, ну хорошо, пошел, завел его. И пока Таня держала лодку за веревкой, я как, значит, псих газовал вперед и назад, ездил на лодке по 2 метра туда-сюда, и так 15 минут. И прям на маленьких, на низких оборотах, на высоких, хотел точно убедиться, что двигатель у меня сейчас не взорвется. Не взорвался, да? В итоге, в один момент он взорвал, он выключился опять, ровно как в прошлом эпизоде было на пути, к Питу. Вот, я ему говорю, Пит, ну что, плохо сделали-то? Сломался. Он говорит, да ладно, у тебя, скорее всего, это вид-хэтч, где моторы, где пропеллеры, где ты можешь доступ к нему получить, лодки. Скорее всего, у тебя что-то там обмоталось. Ну, как бы опытный лодочник сразу знает, почему двигатель отключается. Ну, я в своем, своей рубашке и новых штанах, которые я купил, так как локдаун расслабился, я смог сходить в Uniqlo. Ныряю опять в этот долбанный вид-хэтч, начинаю там что-то искать и достаю оттуда ковер зеленый, из фейковой травы, такой преддверной коврик зелененький. Вот, целиком достаю. А Пит такой, о, это же мой ковер. Я... Ну, примерно. Я говорю, Крис, говорю, смотри, что я дошел. Он говорит, да, это фигня, слушай. Когда-то тут... Причем я уже начал понимать его язык за месяц. И, поверьте, это не очень просто. Ну, говорит, тут, короче, вот там зимой такая была фигня. Ехали мы, значит, на этой лодке с углем и газом и всем остальным. И тут... Причем он сказал рейс, если я правильно понял. Возможно, гонки. На канале проводятся соревнования, кто медленнее на лодке 5 километров в час куда доплывет. Не знаю. Ну, короче, говорит... Ты мог быть чемпионом, Артур. Да, был говорит, рейс, и вот... А до этого, за пару дней до этого, говорит, мы раскалывали лед. То есть было, это был февраль, было очень холодно, до минуса дошло, и канал замерз. И мы, значит, поехали и кололи лед своей лодкой. И, значит, и тут через пару дней мы поехали снова, и у нас отрубился двигатель. А на этой лодке, говорит, которая coal boat, на ней нет wet hatch. You wish for a wet hatch on a coal boat. И поэтому я нырнул в воду и 17 минут доставал с пропеллера, чтобы ты мог подумать, корзинку из супермаркета. Такую красненькую, с ручками. Пластиковую. Ну, говорит, 3 недели потом был не в себе. Ну, мне кажется, что он с тех пор и не оправился, честно говоря. Но 3 недели как минимум. Ну, не, на самом деле, очень жалко, конечно, это полная жесть. То есть мне... Осадочек остался на супермаркеты. В общем, я уехал. Пит мне обещал еще сделать сварку, потому что постоянные слушатели подкаста помнят, что зимой у меня текла крыша, и ко мне приехал человек люк, который заварил мне люк. 2 дырки за 400 фунтов, и они мне тут же протекли, и люк пропал, и перестал отвечать, и с тех пор так и не вернулся с моими 400 фунтами. Обещал все это переварить Пит. Мы с ним общались, что когда. Он говорит, я в воскресенье это сделаю. Я говорю, Пит, ну мне, значит, надо будет приехать, я на выходные в Лондон, еду, может быть, точно в воскресенье будем варить? Скажи мне, пожалуйста, глаза в глаза, я найду тебя. Он говорит, слушай, да, ты можешь не приезжать, я этот металл вырежу, сделаю. А он, правда, вот он умеет, то, что он говорит, он умеет делать, просто не факт, что он будет это делать. Он, если бы он взялся, было бы хорошо. Ну, хрен там, естественно, он забыл, ничего он не сделал, я уже его не стал ждать. Я не помню, я говорил или нет, но мне пришло первое в жизни письмо от CRT насчет того, что я 14 дней стою на месте и не передвигаюсь. Да, да, звонить, объяснять, что угроза, вот, штрафа, все такие такое, да. Дела. Ну, штрафов тут нет, да, угроза стоит в том, что просто тебе на следующий год не продлят лицензию, если ты будешь этим злоупотреблять. Ага, и чего? Ну, я получил отсрочку на 3 недели, они в курсе этой ситуации, и в итоге я сбежал, в общем, поехал. Мне нужно было задним ходом ехать прилично, в нормальных расстояниях это не очень далеко, я не знаю, может, я проехал там 500 метров, но на лодке задний ход — это довольно проблемная история, потому что рулить ей невозможно. Когда она едет назад, нужно включать, по-моему, я уже тоже про это рассказывал, нужно включать ход вперед, переключать коробку и выравнивать ее, как тебе нужно, потом ехать назад, она ее начнет куда-нибудь заносить, тебе нужно будет снова ехать вперед, чтобы ее выровнять. Короче, это довольно сложно. А у нас было как раз 10 дней было, когда в Британии погода сошла с ума окончательно, и был дождь в день по 5-6 раз на 15-20 минут. Ты никогда не знал, когда он начнется. То есть совершенно просто солнце, совершенно безоблачное небо. Через 20 секунд налетали тучи, и тебя фигачило приличным дождем, град выпадал. А потом это все прекращалось. И, естественно, этот сильный ливень полил, когда я был вот там на середине канала, и разворачивал лодку. Я задним ходом доплыл до места, где можно было. То есть лодка 60 фит, а канал там 40, например. Я доплыл до места, где я мог развернуться в итоге, и меня, естественно, начало крутить, потому что сильный ветер и дождь, и я там 2 оборота навернул вокруг своей оси. Потом срочно остановился, и у меня была как раз сессия с психотерапевтом, я как раз ей все это рассказал, и поплыл потихоньку дальше. Психотерапевт тебе не сказал, что ты у меня уникальный пациент? Ну, ей необычно, да. Я прерываю сессию, чтобы выбежать в трусах купить... Почему я на сессии в трусах? Неважно. Чтобы выбежать купить уголь зимой в феврале, ко мне приходят какие-то бородатые мужики что-то делать с двигателем. С этим тоже проблема. То есть они знают, что ты живешь на лодке и все такое, но никакого уважения там ко времени и к личным границам у них нет. То есть, если у тебя работа, у тебя рабочий звонок, все равно он придет и начнет чинить двигатель. Скажи спасибо, что он вообще пришел. Я выбрался. Я по пути позвонил в Boatyard, сервисный центр для лодок, и договорился, что они мне доделают ту сварку, которую не сделал Пит и плохо сделал другой мужик. В день, когда я к ним должен был ехать, у нас был реальный шторм и подул сильнейший ветер. И я просто каким-то чудом заехал в этот бот-ярд, и пока они искали там главного, чтобы спросить его, что делать с этим человеком, который приехал, мою лодку раз 7 снесло в канал. То есть я возвращался обратно туда, останавливался, меня сносило опять, при том, что я был привязан, но там, значит, работает какой-то британец, у которого сварщиками и как бы general лодочными мастерами работает поляк и молдаванин. Молдаванин Сергей, классный, мы с ним общались по-русски. И он, и парень, я забыл, как поляка звали, оба действительно хорошо работают, нормально варят в конце-то концов. И сделали мне все, что мне было нужно, несмотря на то, что мы поругались с этим главным по бот-ярду, потому что у него такое же идиотское, хамское отношение, поведение, все такое. То есть он... Я приехал, говорю, слушай, я тебе сейчас покажу фотографии, как там выглядит дырка под всякой хренью, которые эту дырку заделывали зимой, чтобы вы могли нормально ее заварить. На крыше, да? На крыше, да. Да, он говорит, I don't need to see any pictures. Не надо мне никакие фотографии показывать. Давайте сюда 6 миллиметров сверху панель, наваривайте все. И убежал. Я говорю, ребята, а, типа это толсто или тонко, или как, или чего? Они говорят, ну, пошли на другой лодке, мы как раз 6 миллиметров наварили, давайте я тебе покажу. Прихожу, там такая здоровенная панель, оказывается, 6 миллиметров, это прилично. Я-то думал, все, что меньше сантиметра, это фигня какая-то. Это толщина макбука фактически. Ну да, короче, дофига. Я думаю, ничего себе, у меня такая дура на крыше, зачем мне это надо? Я говорю, ребята, давайте попробуем просто, может быть, эту сварку тогда исправить по краям как-то и все такое. Прибежал этот мужик такой, зачем ты с моими, значит, сварщиками что-то ими там командуешь? Зачем ты им рассказываешь, что делать? Почему ты... Мы с тобой договорились. Я говорю, мы с тобой ни о чем не успели договориться, ты убежал. И я не знаю, что такое 6 миллиметров. Это из какой такой ты страны? У вас там метрическая система или нет? Я говорю, слушай, я тебя сейчас, скотина, мусорный бак головой вперед засуну, вот так. У меня там система. Ну, короче, и в итоге произошло то же самое. Типа в 6 вечера они просто все взяли и ушли. И этот главный по бот-ярду сел в свою машину, начинает уезжать, а я бегу за ним, чтобы спросить, вы вообще закройте ворота, что я здесь живу, понимаешь? Я не понимаю, меня оставляете на ночь, что происходит? Вернетесь с утра? Когда он просто уезжает, игнорирует меня, совершенно уезжает нафиг. Ну, я выдыхаю, делаю там какие-то упражнения, смотрю успокаивающий меня сериал на YouTube, иду ужинаю в парке, возвращаюсь. Ну, действительно, утром пришли, все доделали. Короче, я заплатил еще 400 фунтов. Теперь у меня вроде нормальная сварка, нормально починена крыша. Ну, хоть так, да. Только я начинаю отъезжать из этого бот-ярда, как думаю, что все, я вроде закончил. Мне дорогу прямо канал преграждает какой-то огромный плавучий мост. Он просто канал закрытым. Это от берега, от правого, оторвалась, привязанная к нему. Ну, это такие помостки, знаете, как, я не знаю, как правильно сказать это, как такая набережная металлическая сбоку. Обычно, когда они ремонтируют там либо вот эту дорожку пешеходную, либо что-то такое, и по ней нельзя пройти, они, да, вот такой плавучий, обходной путь такой плавучий делают по сбоку. Да, вот. И она во время шторма, она была привязана на веревочке, она отвязалась, или шпана ее какая-то отвязала, и она просто такая поплыла по каналу и заблокировала его полностью собой, развернулась. Ну, я останавливаю лодку, примориваюсь, иду к соседней лодке. Там какая-то девушка, похоже, у которой парень купил лодку, она пока еще тоже не поняла, что произошло. Я говорю, слушай, такое дело, вон, смотри, там канал преградил мост, а я тут со своей лодкой стою, держи мою лодку за веревку, а я пойду тот мост ловить и привязывать. Она вообще не может понять, что-то я дважды объясняю, просто в руку ей даю веревку от своей лодки, она стоит и держит. Я веду к этому мосту. Просто уже не понимаю. Если сейчас раздвинется небо, и с него меня ударит молния, я не удивлюсь. Вот, в общем, я ловлю эту хрень, привязываю ее на несколько веревок и плыву дальше. Девушка такая, я не подписывалась на эту хрень. Уходит. Вообще жесть какая-то просто. В общем, короче говоря, я потихоньку плыву в сторону обратно центрального Лондона. Сейчас я нахожусь в районе Саутхолл. Я уже стоял в нем, собственно, после покупки лодки. Здесь у меня начало течь масло в прошлом октябре-ноябре, когда-то это давно было. И вроде бы уже как бы с двигателем-то все хорошо, и вроде лето наступило наконец, и много солнца и заряда от солнечных панелей на батарейке, и тепло стало в лодке, и... А на душе-то, в общем, душе-то стало тепло? На душе стало тепло, я пару дней был в Лондоне, не на лодке, и, в общем, приезжаю обратно и такой захожу, а я успел, ну, нормальные какие-то вещи успел сделать, опять зеркала купил на винтажном рынке, у меня тут сухие цветы, значит, суккуленты всякие там расставил. Я смотрю, думаю, ну, не так плоха у меня жизнь все-таки. Вот, рассматриваю свою лодочку, так сижу тут на ней, чай сделал, а потом пошел, что-то меня дернуло в комнату с двигателем. Вот, а там, в общем, по колено дизеля. Короче, вчера у меня протек дизель. Похоже, что такой кабель, который идет от бака с топливом к двигателю, плохо закрутили, когда ставили обратно. И, возможно, его вибрации расшатало. Ну, в общем, я как мог затянул. Я думал, ты скажешь, я с горя закурил, бросил сигарету. Да, в общем, больше вроде оно не капает. И сегодня я полтора часа откачивал оттуда дизель в большую канистру. Я подобрал канистру, какой-то китайский ресторан выбросил 25-литровую бутылку пластиковую из-под масла. С китайской кухни неудивительно вообще. Вот, я в нее сливаю дизель, потому что я... Куда его деть? Ты не можешь в канал это выливать, естественно, и тебе нужно, значит, всю dirty water, всю эту грязную водицу, собирать какие-то контейнеры и выливать куда-нибудь. Хорошо, если Лсан это принимает, а то в какое-нибудь специальное вообще место надо возить. Короче, еще одна жесть. Да, слушай, это токсичные отходы, их нужно в специальное место, да, выливать. Зашибись, короче, вот. Ну, в общем, да, я там прилично накачал сегодня, вроде высосал все. Должен ко мне зайти еще один механик по двигателю. Он не понимает, зачем, я понимаю, зачем, потому что со мной никто не разговаривает, я ничего не понимаю, у меня начинает периодически что-то течь неожиданно, я хочу, чтобы какой-нибудь квалифицированный нормальный человек на это все посмотрел, проверил и заверил меня, что оно просто так не потечет. Но мне пытаются объяснить, что это невозможно со старыми двигателями. Я решил все-таки, после того, как я пришел, и у меня там по колено дизеля, я и так собирался написать пост в London Boaters, который фейсбучный форум по лодкам, с предупреждением о том, что такая хрень происходит, что вы можете остаться без двигателя на год. Потому что, ну, как-то мне надоела эта ситуация. Про пита, то есть ты имеешь в виду, что типа не эти к питу? Да, но как бы я понимал, что... То есть в London Boaters есть правило. No name and shame. Нельзя про кого-то писать, вот такая-то лодка там, то-то или там какой-то мастер. Хорошо, окей. Но проблема в том, что у них есть еще одно правило. No trade disputes. То есть, если кто-то тебе что-то не так сделал, то они не готовы с этим связываться, потому что они не могут удостовериться, что то, что ты говоришь, правда. То есть, кто прав? Если твой сварщик скажет, я все сварил хорошо, а ты скажешь, нет, у меня протекла крыша, то они вроде как, ну, не хотят в этом участвовать, не хотят, чтобы это было на форуме, потому что это превратится в бесконечный срач. И, с одной стороны, их можно понять, с другой стороны, это означает, что у меня просто никакого рычага давления, я даже не могу плохой отзыв на человека оставить и на какой-то сервис. Я написал довольно вежливый, нормальный пост с фотографиями, в котором в первом абзаце я просто пишу, что будьте очень аккуратны, кому вы оставляете двигатель, убедитесь, что вы понимаете, когда вам вернут, и, возможно, закрепите это как-то письменно, потому что я был свидетелем ситуации, когда у человека чуть лодку не забрали, и он полтора года ждал, а потом он выкрал свой двигатель обратно. И потом я подробно всю эту историю, как бы все, что я вам рассказал, написал пост про это, ну, нормально, вежливо. Причем я оправдываю этого человека. Я пишу, что, ну, он реально работает каждый день с утра до ночи. У него как бы не очень там простая семейная ситуация, все понятно. Но это не отменяет того факта, что у него синдром плохого фрилансера, что он набирает кучу работы и потом всех кидает как минимум на время. Я не знаю, как там у кого как с ним складывается, но... Ты не боишься, что твою лодку теперь в ночи поцарапают? Слушай, это был мой первый как бы какой-то консерн, да, но нет. Ну, потому что, а что я, как бы, сколько можно всех бояться вообще? Что я буду теперь? Я выложил фотки, там нет конкретно никак, я не называю людей, я называю Аксбридж, я здесь больше называю конкретных имен, чем там. И в фотографиях видно, как двигатель устанавливает там три мужика. Ну, то есть там нет прямых лиц, что-то такого, то есть это такой общий план. Ну, пост провисел типа минут 40, его снесли. И я написал модератору, и мы с ним общались, ну, со вчерашнего вечера так переписывались. И он адекватно мне ответил. Было бы лучше, если бы он сам написал, конечно, а не после того, как я спросил, что вообще такое. Просто по-тихому взяли, потерли и все. Ну, что это нарушает правила про trade disputes, что по моим фотографиям точно можно понять, где происходит все. Но при этом я предложил ту фотку удалить и перепостить. Он сказал, что не, все равно, наверное, не надо. И поделился собственной историей о том, что... Он тоже был убит. Он был у Пита, и Пит ему за 2 месяца пересобрал двигатель, от которого отказались практически все. И кроме Пита ему все говорили, что, ну, я недель через 6, может быть, согласен, буду посмотреть вообще, что у тебя там. А Пит такой, да, давай, приезжай. И за 2 месяца ему все пересобрал. Ну, у него как бы такой опыт. Ну, эту историю он понимает, происходящее он понимает. И он до этого еще за несколько часов написал пост, что, ребята, тут много всяких новичков, особенно не только пишут про советы, про лодочных мастеров, просят, чего делать. Вот вам там 9 пунктов, чтобы объяснить, что происходит. И там как раз он пишет, что ситуация такая, что вас много, а я одна. Что лодок 1000, людей, которые нормально в них разбираются и готовы что-то с ними делать, единицы. Они все забуканы, они не хотят приезжать в центральный Лондон, потому что негде припарковаться, потому что опасно оставлять свой вэн с оборудованием, его могут ограбить, и потому что на канал не так просто приносить свои инструменты, электричество фигово и так далее. Поэтому, конечно, все любят, когда вы приезжаете куда-то к ним. Если вам нужен какой-то сервис по какому-то там типа прибору, я не знаю, это там, нагревалка воды или что-то, лучше обращаться как к производителю, они, возможно, посоветуют более квалифицированных людей. Ну и очень аккуратно, никому не доверяйте, 5 раз перепроверяйте, спрашивайте отзывы в разных местах, если гуглите человека, если на него есть отзыв от одних и тех же людей, возможно, это фрод, мы блокируем как можем, но как бы отвечать я за все не могу. С одной стороны, они говорят, все перепроверяйте, гуглите и никому не доверяйте, с другой стороны, они банят все отзывы негативные в том числе, потому что не хотят с этим связываться. А, и один из его советов вообще прекрасный. Лучше всего научитесь все делать сами. Я, говорит, взял курс по починке двигателей. Конечно, это не значит, что я могу починить вообще все, но, типа, я покрываю там половину своих потребностей, и это гораздо эффективнее, чем пытаться мечтать, что за деньги тебе кто-то придет и квалифицированно, вежливо починит двигатель. Ну, это как курс космонавта. Ты когда летишь на космическую станцию, ты учишься ее чинить, потому что больше некому. Ну вот, примерно, да. Какая-то грустная часть истории, любимой истории наших фанатов про лодку Артура, но что делать? Артур, слушай, а ты глобально прям не разочаровался до сих пор в том, что ты вложился в лодку? Любимый вопрос Сергея повторяется из каждого. Ну, справедливый вопрос. Это проверка температуры, да-да-да. Мне не нравится в этом вопросе то, что как бы большинство людей, мне кажется, сидят и ждут. То есть они вроде бы сами хотели попробовать. Это как когда, типа, в Америку переехал человек, и все таки сидят и ждут, чтобы он обосрался уже. Как, что там у него пойдет не так? Это, о, ну, мы же говорили, вот я не уехал, потому что вот это вот произойдет, как у этого чувака. Конечно, на лодке жить нельзя. Вот Артур же не смог. Я очень расстроен тем, что меня добивает то, чего я не ожидал совсем. Вот я думал, все думали, да, что я замерзну на лодке, что невозможно выносить свой туалет вручную раз там в 1.5-2 недели, что нужно перемещаться 1-2 недели. И вообще, ну, короче, тут есть куча проблем, которые нормальному человеку покажутся, не знаю, насчет нормального, но типа среднестатистическому, несовместимыми с комфортом и с жизнью, которую ты там для себя хочешь. А меня добивает совершенно не это, а то, чего я не ожидал, полное отсутствие инфраструктуры по типа обслуживанию, сервису и всему такому, и квалифицированных людей, которые просто говорят, здороваются там с тобой и говорят, что они ушли на обед, они просто все бросают нафиг открытую лодку и уходят куда-то. Ну, то есть, вот этого я не ожидал, и про это я, кстати, слышу от людей, ну, вообще переезжающих в Европу из России, хотя вроде как принято у нас часто жаловаться на сервис, но у нас, если ты находишь специалиста на... У нас, мне кажется, все это решилось более-менее всякими хипстерскими IT-сервисами. То есть через какой-нибудь условный Юду, где есть рейтинги, где есть отзывы, люди стали конкурировать, они стали более эффективные. И ты можешь там себе найти человека, который тебе стекло в двери поменяет за 1500 рублей довольно быстро, и как бы он за свою репутацию приезжает. Ну, ко мне в Москве по таким вот штукам приезжали исключительно как бы приятные какие-то грамотные люди в основном. Ну, там, крючок для гамака привесить там сильный в потолок или там вот, да, стекло поменять. Здесь я пока такого найти не могу, это все, ну, как это очень странная история, мне это нахрен не надо, вот это все. Как бы то, что ты остаешься один на один как бы с этими проблемами, плюс с этим форумом, где тебе часто пытаются намекнуть, что сам дурак, это, конечно, полезно, что ты, когда пишешь что-то, у тебя там сломалось, и ты ищешь кого-то, кто бы тебе помог починить, тебе в лучшем случае объяснят, как это починить самому, примерно. Что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, зачем-то же... То есть это опять какие-то две грани сумасшествия. С одной стороны, люди в Москве заказывают клининг 3 раза в неделю, полная там доставка еды, ездят везде, значит, на такси и все такое, а тут я должен сам себе разбираться в старом дизельном двигателе, уметь поменять фильтры, масло и так далее. Как много людей умеют делать клининг, даже очень сложный, наверное, клининг, да, имеет нечто, да. Но тем не менее. Чинить экзотический мотор на лодке, который, на самом деле, от экскаватора, далеко не всякий клинер возьмется за такое, согласитесь. Ну да. Поэтому... Как бы спрос, предложение, вот это все. Но вообще, вся эта, все, что ты описываешь, мне очень сильно напоминает такое, как что-то вроде... Ну, то я, типа, прыгаю в парашютном клубе, у нас, типа, там клуб, то есть, как бы, некоммерческая организация, и все, типа, по фану, да? То есть, если сломался тебе самолет, ты его чинишь. Ну, я не чиню, но, тем не менее, мастера, вот это все. То есть, это... И там, соответственно, то же самое. Там происходит все очень... Если что-то ломается, все происходит, как бы, очень медленно. А, как бы, это все как-то штуки разруливаются. Самолет чинить не всякий клинер возьмется, тебе нужен мастер, детали нужно выписывать из Америки. То есть это все как бы сложно, медленно и абсолютно, как бы, в общем-то, некоммерческое. То есть, ну, кто-то получает за это деньги, но я, по большей части, только плачу за это. То же самое здесь, у вас что-то вроде такого большого клуба, и все как бы такое, как бы существует в такой параллельной вселенной, где спрос превышает предложение, людей, которые могут как-то чинить, их довольно мало. Единственное, что обычно все это делается как бы ради удовольствия. То есть, как бы, там есть вот этот момент? К сожалению, мало. То есть, я по факту, я дофига сэкономил на аренде. У нас много контента для подкаста. Да-да-да. Это правда, кстати. Бывает, что я поймаю кайф, что я не занимаюсь никакими вот такими... Бытовые дела приносят удовлетворение. Я люблю помыть посуду, я люблю постирать иногда, я люблю... Но если у меня есть нормальная... там, не знаю, нормальный порошок и чистящие средства, и вода из-под крана, вот это все. Когда ты не понимаешь, как какие-то проблемы вообще решать, то есть, ладно, у тебя завалило все этим дизелем, вот его там тонна, и ты, ну, тебе теперь нужно найти насос, нужно научиться им как бы качать, а дальше куда это все девать? И ты должен разобраться. И вот эти вот все вещи, как бы все новые для тебя, начиная от 12-вольтового электричества, и что-то не про. Я прихожу в магазин с электричеством, где вот все вроде для домашнего электричества, там все по 220. Вроде бы, казалось бы, это же одно и то же, а вот нет. По-хорошему бы и кабель нужен специальный для 12 вольт, чтобы он отличался от 220, и чтобы никто, не дай бог, это никогда не перепутал. И всякие там... Ну, короче, это... То есть, скорее, тебе больше все подходит для машин. Но это такая смесь между машиной и домом, и печь, и почистить дымоход, и... следить, чтобы у тебя остался уголь и так далее, и так далее. Ну, в общем, это все выматывает, с опытом становится полегче. Ты все-таки знаешь, куда бежать и что делать. Если хватит терпения, по-хорошему нужно, конечно, написать какой-то FAQ-документ. Вообще странно, что его толком до сих пор нет. Потому что там одни и те же вопросы на этом форуме задают постоянно. Какой-нибудь человек купит лодку и такой, ой, а у меня батарейки показывают 10 вольт. Что это значит? Что такое вольты? И уже, ну, я уже этот ответ на этот вопрос, да, как бы читал 500 раз. Странно, что это там крупным FAQ не написано ответы на часто задаваемые вопросы. Артур, ты еще не успел посмотреть фильм, который взял все Оскары в этом году под названием «Nomadland»? Собираюсь. Там прям вот про тебя. Но только в Америке и на суше. Но в остальном там все то же самое. То есть вот это вот, все вот эти проблемы, жизнь в Вене, вот это все. Да. Я бы, конечно, попробовал Van Life, но я понимаю, что это еще сложнее, еще более маргинально в наших условиях. То есть чем отличаются лодки сейчас от всех этих других альтернативных способов жизни, что именно в Англии так сложилось, что есть комьюнити, что их много, и они, конечно, все равно слегка маргинализированы, но все-таки ты совершенно не один, есть инфраструктура каналов, есть другие люди, есть у тебя соседи, тебя нельзя просто так там выгнать и штрафовать, завтра написать, все, нельзя на лодках жить, бла-бла-бла. Тут реально это учитывают перепись населения, учитывают лодочников и так далее. Уж несколько тысяч, это в культуре, и так просто с этим ничего не сделаешь. А Van Life в большинстве стран это ночую на заправке, пока никто не заметил, да. Ой, какой-то кто это вызвал полицию на меня. Вот, так бы было круто купить автобус размером с мою лодку, да, как-то его там переоборудовать и вот попробовать в нем пожить, потому что это бы убрало вопрос воды, непонятных двигателей от тракторов, глаза бы моих их не видели, и вот это все. И вообще бы что-нибудь электрическое заделать полностью солнечными панелями и заряжать. Ну, то есть все-таки под автомобили инфраструктуры больше, и на автомобиле больше, куда можно доехать, наверное. Хотя я читал грустные истории тоже про то, как, ну, человек живет в Вене, машине, он, у него там все, все вещи, все, во-первых, тоже их грабят, во-вторых, надо его тебе отдать на ремонт, и вот ты весь свой дом отдаешь, и там его на эстакаду куда-нибудь поднимают, и вот будут там месяц чинить. Это непросто, это интересно, у всех разный экспириенс, можно было вложить больше денег, купить лодку новее, а запчасти для двигателя было бы искать, наверное, проще. Но не факт, совершенно не факт, что с ней тоже не пойдет что-нибудь не так, что что-нибудь у тебя не протечет. Всяких ужасных историй про то, как в новых лодках вот только человек купил, поплыл и через неделю началось, и тоже как бы хватает. Поэтому в какой-то степени проверенная другими людьми лодка, которая уже, как вот я сейчас, может быть, если я ее буду продавать для следующих владельцев, когда я все-таки сделал в ней 12-вольтовые розетки, то поменял это, в двигателе что-то починил, докупил и так далее, это как, вот, как бы больше повезет следующему владельцу. Что выглядит, как жизнь выглядит? У нас все, в общем, вернулось в норму практически. Ну, везде можно ходить, везде можно сидеть. Артур, а ты не привился, да? Я записался в субботу на вакцину. А, ты в субботу идешь. Расскажи, а как ты записался на вакцину? А, впрочем, да, ты просто идешь на сайт, выбираешь подходящие слоты где угодно. Но я вакцинировался, и моя жена тоже вакцинировалась. Мы теперь вакцинировались. А чем вы бахнулись? Мы наполовину вакцинированы, то есть там еще вторая компонента в августе. Но мы, короче... Нам пришли смски в разные дни, и мы записались в разные места, но все в Лондоне. Я записался в Ислингтоне, а Станисла записалась, наверное, в самом таком интересном месте. Она записалась в Natural History музее. Ого. Один, наверное, из самых популярных музеев в Лондоне и, возможно, в мире. Именно тот самый музей, где там вот эти гигантские, да, скелеты динозавров, вот это все. И, в общем, там, да, там можно привиться. И, да, Станисла привилась. А Станисла... Ну, то есть тебе не дают никакого выбора, тебя фактически ставят перед фактом. Наверное, в какой-то момент, как-то ты узнаешь этот факт, наверное, ты можешь все еще свинтить. Там, в общем, мне кажется, тебя никто не заставляет. Но, тем не менее, то есть ты узнаешь об этом на месте. И, да, Станислава привели Pfizer, меня привели Moderna. А после этого пару дней как бы слегка так поболели. Только как, типа, легкая простуда. И, в принципе, все, на этом все закончилось. А следующее у вас тоже через 8 недель сейчас? Следующее в августе. То есть, получается, да, 8 недель. Это какая-то жесть. В Европе вроде 4 недели, и вроде в инструкции к прививке тоже написано. Да, так. Слушай, к каждой прививке выдается инструкция от, собственно, производителя этой прививки, где официальная документация на вот этот конкретный патч. И там написано, что, типа, через 28 дней вы должны привиться второй дозой Moderna. Вторую версию патча, да, и тогда обновление патча. Windows так, пройдет успешно. У меня тоже AstraZeneca 8 недель, 2 месяца. Так. У меня в конце июля вторая доза. Да, но они сказали, что, типа, вот эти вот даты, которые, типа, прописаны в официальной документации, их можно игнорировать, мы, типа, сами знаем, когда тебя второй дозой привить, и, в общем, мы в августе привьемся. А у нас сейчас новая штука, что AstraZeneca меняет вторую дозу на Pfizer, и она очень эффективно действует при соединении двух разных типов вакцин, поэтому, может быть, мне тоже так доведется сделать. Подожди, что? Одну колят AstraZeneca, а вторую Pfizer? Да, да, да. И причем антител ты получаешь значительно больше, чем если ты бы обе дозы AstraZeneca вколол, потому что это вакцины разного типа, и они действуют эффективнее, как бы комбинируют друг друга. Последнее, что я читал, что было не доказано, что так можно. Стало можно. А я же, по-моему, в канал даже скидывал ссылку-то, нет? Что это не то, что можно, нужно. Особенно женщинам, потому что и гормональный фон вызывает значительное количество побочных эффектов, если ты колешь. Я сейчас пришлю в наш персональный канал. Это как, Артур, ты сначала поцеловал женщину, а потом мужчину. Ты получил очень много опыта. Вот. Ну, да, это хорошая мысль. Вот так вот, видишь. А в России это так можно говорить? Это запрещенная мысль в России. Да, в России все, что мы сейчас обсуждали, запрещено. Это сообщение создано или распространено запрещенным в России человеком. Мы иностранные агенты, мы не стесняемся этого. Мы, кстати, иностранные агенты, это правда, да. Я зашел тут ради интереса послушать подкасты «Медузы», и теперь каждый подкаст «Медузы» начинается... Ну, помимо того, что все описания большим капсом подписаны, что это иностранный агент, так еще и не в начале как бы этого эпизода теперь таким голосом говорят, что мы иностранный агент. Саша, тебя после прививки колбасил очень? Да, нас пару дней поколбасило, но чего я хотел на самом деле упомянуть, это то, что насколько гигантский психологический эффект эта штука имела, потому что я не осознавал этого, но просто как бы когда мне вкололи, мне прямо так, я прямо так сделал так... Ах, наконец, все. И это, то есть это, наверное, какое-то имеет отношение к науке, но по большей части, мне кажется, это какая-то такая психологическая штука, что действительно я как-то стал спокойнее просто ходить по улицам. А вот это, кстати, ошибочное чувство, надо себе сдерживать его. Это правда, да, да. Не расслабляйтесь, живите плохо. Типа, да. Живите для других, приезжай. С момента первой прививки там 2 недели занимать, чтобы вообще выработался вот эта первая доза антител, потом там все это нужна вторая доза, то есть это действительно занимает время, и это как бы не то, что прям укололся, и все. Но, тем не менее, психологически все равно это ощущалось очень здорово, и я прямо сейчас... Саша, так... когда кота заберешь, скажи? Кота? Кота мы ищем. Где сейчас. Кот? Мы хотим найти кота. Слушайте, котов стало больше, но, к сожалению, внезапно в Британии закончился кошачий корм. Что? Бедный остров, как вы? У вас вообще нет никакого счастья. То дизель протечет, то корма кошачьего нет. Короче, нет. Нет, погоди, извини. Не кошачий корм, а кошачий наполнитель кошачьего туалета закончился в Британии. Это называется, это явление, оно звучит как Cat Litter Shortage 2021. Поставщики поднасрали, да, так скажем? Ну, в общем, да. Или что? И что случилось? И внезапно оказалось, что на всех котов не хватает. Что, кстати говоря, объясняет британскую культуру, то, что некоторые из владельцев котов считают, что кот дома не должен заниматься, так сказать, грязными делами, его нужно отправлять на улицу, и он там должен делать. И кот обычно... Не имеете возможности, у нас такого нет возможности. Ну да, наверное, они обычно идут в сосед, как в сад соседей, и там, собственно, они всегда знают, чей садик, собственно, кому принадлежит, и они всегда идут к соседям, и именно там они занимаются этими грязными делами. Я хотел упомянуть несколько таких тоже моментов про вот эти вот события не столь отдаленные. Обычно говорят, места не столь отдаленные. Что ты сказал сейчас вообще? Погоди. То есть, да, все вот эти события, самолеты, вот это все, не сильно углубляясь, наверное, в политику, какие-то такие детали. Например, был такой интересный момент, когда британские издания пишут про какие-то вот такие события. Есть такой интересный момент в британской грамматике. В общем, как правильно писать слова? Есть такое слово английское, как бы hijacked, то есть типа захватил. И британские издания... Да, я думаю, его даже тот, кого Сережа упоминал, выучил. Сатый хрен. Вот, и это слово, как бы британские издания серьезные, типа там, не стеснялись использовать. Но, так как это, типа, недоказанный недоказанный факт, ты можешь использовать это слово, но ты обязан писать его в кавычках. Это слово создано или распространено? Ну, то есть, да. То есть как бы hijacked, то есть захватил, но в кавычках, типа. То есть мы не знаем, захватил или нет, но мы используем это слово, потому что оно, типа, передает наиболее интересным, наиболее точно события. Ощущение посадило самолета. Меня точно забанят. Слушай, меня реально посадят, мне кажется, в Белоруссии. Блин, я сегодня слушал подкаст «Медузы», что, по-моему, больше не одобряется общественностью, но там... Ты иностранный агент, 100%. Один иностранный агент слушает другого иностранного агента, а тот говорит. Это похоже на тупой анекдот про повара. Тебе лучше не знать про него, Саш. Не знаю, по-моему, «Медуза» все еще продолжает там печатать всякие штуки, выпускать «Медузы». Слушайте, из нее прям валят массово люди, к сожалению. Я наблюдаю Facebook, просто... Я не уверен, что там кто-то еще остался, но, кажется, они прям растеряли очень... Почти все. Весь золотой состав уж не говорим, но даже серебряный растеряли. Это очень печально. Да, и у них осталось... У них все еще есть подкаст под названием «Что случилось?», где они разбирают всякие животрепещущие вопросы. И там, да, был такой момент, когда кто-то из них сказал, что один из возможных сценариев — это то, что... Ну, то, что как бы две стороны сольются воедино, и... Что? Кинки-пати, ей-богу. Это мы без политики, значит. Да, ладно. От политики до секса практически недалеко. Давайте лучше туда кинки-пати обсуждать. Артур, ты купил билет уже? Два купил билета? И, боже, с кем же ты пойдешь? Кто эти счастливчики? Послушай, на секс-спортивной вечеринке люди прекрасно ходят в одиночестве и вообще танцуют и классно там проводят время. Ну, слушай, я правильно понимаю, что секс-вечеринка не подразумевает, что ты должен, типа, там сексом заниматься? Ты можешь просто попить? Ты правильно понимаешь, конечно. А ты ради какой цели приходишь? Мне нравится атмосфера, и потанцевать, и попробовать разные практики, типа постоять на гвоздях. Слушай, а бывают ли люди, которые такие, типа, приходят и такие, типа, не, вообще не мое, и уходят? Бывает. какие-то нормы, да? Да. Ну а что, тебя остановят, скажут, нет, давай сексом занимайся. Нет, давай сексом, ну ты что, пришел ты так, что ли, просто? Нет уж, раздевайся. Сереж, ты как будто никогда не был на такой вечеринке. Я не был никогда на секс-вечеринке. Ну, то есть, правда, мне интересно, я с удовольствием схожу, если у меня будет возможность. Сейчас локдаун, так бы Берлин... Ну, тут Берлин, они такие, мне кажется... Я не в этом слабо понимаю, но мне кажется, что как бы российские секс-вечеринки, они более интеллектуальные, более аккуратные, эстетичные, а берлинские, здесь прям есть клубы, где приходишь, там все типа, друг с другом, ну, не знаю, нет в этом какой-то... Тебе хочется поговорить. Ну, да, ну да. Это как бы секс — это общение, разговор, это взаимо, так сказать, проникновение интеллектов. Вот, а здесь все такое очень грубое, к сожалению, мне кажется. Вообще немцы очень интересные. На самом деле это не совсем так, и вообще все-таки Германия и там Европа — это какой-то, наверное, родоначальник этих вечеринок. Но с ними произошло то же самое, что в России произошло с, я не знаю, с кофейной революцией, с крафтовым пивом и со многими другими вещами, с маркетами еды. Типа, маркеты еды были 100 лет там в Нью-Йорке или где-то в Париже приезжаешь, ну, стоят там 20 как бы ларьков, ну, можно поесть. А у нас это событие, про него пишет Village, и ты туда приходишь, и там такие хипстеры усатые, и ты хипстер усатый, и вообще как бы, и класс всем. Вот, и с секс-вечеринками то же самое. Они взяли и перепридумали этот формат. Как бы, это не значит, что таких же каких-то нету в Европе или еще где-то, но насколько я знаю про там немецкие, они больше как бы просто вошли в привычную... Ты типа... Это как дёнер в Москве. Ты пойдешь есть, это будет какой-нибудь дёнер-клаб. Да. Это вот тоже про него написал Вилледж, и ты пошел такой, пошел в какой-нибудь кластер хипстерский, и там такая-то Эдисона лампочка такая желтенькая висит на человеке. А дёнер в Берлине, ну это... Самая дешевая уличная еда, да. Просто вот стоит турецкий мужчина и делает тебе самая дешевая еда, вкусно, зашибись, все, ты вот сидишь на полу его ешь. Вот. Ну, это чем-то, наверное, можно это как-то сравнить, но, слушай, все равно это не отменяет того, что там Беркхайн, куда я постоял в очереди, не попал, просто потому что, на самом деле, ну, закрылся уже он, не потому что меня не успели не пустить. Вот. И там Киткат и другие известные какие-то клубы. Ну, это очень культовые... Ну, в Беркхайне я побывал в свое время. Эпохальные места, и как бы говорить, что не знаю, вот в Москве там круто и более современно, а там в Берлине просто... там что-то... Нет, конечно. Нет, слушай, это повод для гордости. То есть, если москвичи перепридумывают что-то, тоже, например, тоже, типа, вот эту волну кофе, не знаю, какая там третья волна, как это правильно говорится? Ну, то есть, если они делают... Сейчас седьмая уже, наверное, пошла. Вот, наверное, ну, да. прям чувствуешь себя серфером. Но это же классно, это повод для гордости. Мы берем, перепридумываем что-то, делаем это лучше, чем у кого-то, почему бы не, типа, не гордиться этим? Не всегда лучше, но, да, иногда получается сделать чуть по-другому, и интерес такой массовый к этому. Ну, то есть, я в Москве в Сосне и Липе могу встретить 20 друзей. Типа, может быть, потому что кто-то мне скажет, что это потому, что там мало таких баров, а в Лондоне они везде. Или там в Берлине. Да нифига. В Берлине, конечно, есть крафтовые бары, но их еще поискать надо. В целом... В Берлине вообще моча просто вместо пива. Пиво — это отношение к нему... Ну, да, но подожди. Опять же, ты говоришь про массовое потребление массового пива. Понятно. Но там же тоже мы с вами ходили куда? В Микеллер или куда-то? Да, да. Есть же такие места? Ну, это для экспатов. Там по-немецки вот. Вообще никто не говорит, потому что для немцев платить 7 евро за бокал пива — это безумие. А бокал пива, ну, полтора, понятно, для их представлений. Короче, я рад за тебя. Не знаю, нужно отдельный выпуск делать. Почему бы и нет? Можно позвать кого-нибудь специалиста по кинке. И, мне кажется, Артура можно заодно и позвать, собственно. И отлично, с ним, да, записаться. Никакой не специалист. Я бывал на вечеринках, мне они нравятся. И я просто не считаю, что нужно к этому относиться, не знаю, высокомерным подстёбом, типа вот. А вот тут бы я поспорил с тобой. Дело не в высокомерном подстёбе, но мне кажется, что люди, которые ходят на кинки-вечеринки или фоткаются голыми в Твиттер или фоткают там близких людей. То есть, например, ты, да, который например. Так делает. Ну, возьму, да, себя для примера. Здесь дело не в том, что я... В этом есть какой-то легкий снобизм, скажем честно. Это как бы противопоставление себя массам. Вот, мол, я фоткаю там... Ой, на этом вся моя жизнь построена. Все в квартире, а я в лодке. Ну да, ты фоткаешь там близкого человека публикуешь, мол, как бы ты так возвышаешься над ханжеским большинством. Не то, что я это прямо сознательно делаю, но это бессознательно происходит часто. Но это есть. Просто и скинки то же самое. Что когда ты говоришь, что не нужно к этому относиться как к чему-то вау, на самом деле тебе, согласись, приятно, что это вау, и что немногие себе могут это позволить. Да, но это не я это таким делаю. Так можно на все сходить. То есть ты покупаешь дорогую пленочную камеру или свой велосипед OneMove, чтобы что? Потому что общество не все могут себе это отчасти, позволить, и всем интересно. Поэтому да. ты так всю жизнь можно твою писать тогда. Ну, не зачем экстраполировать? Ну... И вот во все черное я одеваюсь, потому что не все одеваются во все черное, поэтому мне приятно. Ну, слушай, если бы люди одевались только ради себя, что ли, ну, то есть они бы носили, не знаю, по очень простую, даже некрасивую по меркам общества одежду. Это способ коммуникации с миром. Ну, согласись, ты ходишь на кинки-пати, ты довольно раскованный человек в этом плане. Тебе это греет, тебе это радует, потому что многие люди как бы скованные, они традиционные, ты возвышаешься на их фоне. Но это ж неплохо или плохо? Не хочу ни над кем возвышаться, мне просто это нравится. И мне нравится нормальное свободное отношение к сексу, и мне нравится смотреть на то, что люди приходят на такие вечеринки совершенно... Это для них повод попробовать надеть совершенно какие-то разные там одежду. Не знаю, мужчины приходят в юбках. Мужчины первый раз в жизни на этих вечеринках начинают слышать комплименты в свой адрес. Им говорят, у тебя такие классные плечи, можно потрогать? Да. Тебя гладят по плечу, говорят, вообще прикольно. И, блин, у тебя там красивая нога. Ну, слушай, как бы у нас сломанная культура, которую принято называть патриархальной, на самом деле это куча навязанных всяких гендерных ролей и ценностей, да, что вот женщина красивая, а мужик он такой брутальный. И мужик такой добытчик, а женщина там хранительница очага. Все это на самом деле релевантно к этой теме. И вот люди живут в наборе этих стереотипов. От каких-то мы отказались, от каких-то нет. Но часто они многим, кому-то это нравится, кому-то какие-то из них дают вам какие-то бонусы, а какие-то, наоборот, несут кучу проблем и страданий. Вот. И на таких вечеринках как бы просто это все, хотя бы часть их как-то размешивается, уходит, и ты можешь позволить себе просто попробовать делать совершенно что-то другое. Просто вот встать там, одеться в белое платье неожиданно вдруг, несмотря на то, что ты там мужчина, и потанцевать под техно. И все. Вот, ну, то есть речь про это, про свободу, про самореализацию, про... а не про то, чтобы возвышаться над кем-то. Артур, есть такой знаменитый магазин в Лондоне, ну, в Камдене, называется Cyberdog. Ты был там? Да, я понимаю. Такое, мне кажется, вот все, что ты сейчас описал, это вот квинтэссенция вот этого всего, и там три этажа аксессуарис. Короче, я считаю, что это как бы люди часто занимаются такой как бы раскованностью, что ли, ну, потому что они испытывают желание, ну, не знаю, выделиться на фоне других. Ну, и это тоже окей. Мне кажется, странно считать, что не, мы не такие, мы просто, нам просто здесь комфортно. Это как с ню. Если бы раскрепощенность и любовь людей обнажаться было бы распространенным явлением, например, как в Германии, где вот Freikörperkultur здесь называется, культура свободного тела, где это прям... Да. Ты приходишь в парк, и все голые. И это в целом в этом... Это... Сейчас просто Киселев сидит, записывает. Так, он, Сергей сказал, что в парке в Германии все голые. Я тут самолет посажу три раза, когда он в Москву полетит. Вот, ну правда. Ну то есть, ну, это как бы приводит к тому, что это, по сути, это обесценивает как бы эротику и обнаженность. И многие люди, которые сейчас вот этим кичатся, публикуют там, заводят OnlyFans или хрен знает что, они будут разочарованы, если некие глубинные идеалы будут воплощены. Да правда, я уже заметил то, что вот с тех пор, как я переехал в Лондон, уже 8 лет, я ни одного из своих коллег не видел голым. А ты раньше в сауну ходил с ними, да? В Финляндии это постоянно. Раньше я был в Финляндии, жил в Финляндии, и, соответственно, как бы, ну, соответственно, сауна — это часть каждого корпоратива, и ты как бы... И в этом как бы нету вообще, то есть, ничего какого-то такого особенного, просто часть, как бы сказать, естественной культуры, я бы сказал. Видишь, я считаю, что если бы в мире было больше саун, мы были бы добрее. Ну, это просто финский product placement ставился. Началось. Сауна в каждый дом, вот это все. Это правда, потому что, смотри, ты идешь с человеком, вы оба голые, вы сидите там, как бы... Так. Приятная, как бы, атмосфера. Что-то пошипит. Кинки-пати! И вы так потихонечку... Кто-то, я бы даже сказал. Северус Злейк, или как там его зовут? Вам нечего друг от друга скрывать. Все, так сказать, на виду. И нет никаких секретов. И... Кто-то из нас троих посмотрел Гарри Поттера в русском переводе. Я не могу. Я несколько посмотрел Гарри Поттера. Кстати, я... Короче, вот давайте, вот, сейчас мой звездный час, 5 минут. Давай, давай. Короче, Гарри Поттер очень мощная фигня. Прям очень крутая штука. Я вот скажу, я прям, я посмотрел несколько фильмов. Предыстория. Сережа сначала снобил, да. Ни одной книги не прочитал. Начал смотреть с какого-то фильма, с третьего или с какого-то... Я смотрел с «Узника Азкабана». Да, с третьего. Потом я посмотрел первый, потом посмотрел последних три. Но при этом я прочитал, нашел какой-то такой фанский длинный пересказ сюжета. Я его прочитал. Угу. Я, короче, охренел. Ну, то есть, насколько там глубоко... То есть, ты просмотрел четыре фильма, ты не выдержал досмотреть все. Ну, скорее нет. Мне просто эстетически некоторые фильмы не очень понравились. Их разные режиссеры снимали. Но тебе больше зашло что? Последний или третий? Ну, вот мне больше всего, конечно, понравился куароновский «Узник Азкабана». Он очень хорошо визуально, эстетично снят. Мне прям было очень... Несмотря на то, что последние фильмы как бы такие более взрослые, более серьезные. Ну, не более мрачные, конечно. И вот это прям очень сильно чувствуется разница. И видно, что люди, которые начиналась такой фантастической сказкой для детей, в последних фильмах это реально драма такая мощная с гибелью людей, с пытками, когда да. Герои с обоих сторон пытают друг друга. Я просто охренел. Как бы я беру свои слова назад. Это не детская тупая книжка, это прям целый мир в этом, это 100%. Мне что-то не понравилось в последние фильмы немножко такие голливудские, на мой взгляд, с пафосными речами перед рядами врагов. Вот я вот это не очень люблю. Но в целом я по-другому стал относиться к Гарри Поттеру. Я понимаю, что вот стал лучше понимать людей, которые фанатеют этого. Это прям... Это эпос, сопоставимый с, не знаю, с «Властелин колец». Ну, то есть, там, в детстве я читал. Вот, короче, я проникся. Вот, поэтому я обещал когда-то в подкасте прикоснуться к этому миру. Я прикоснулся. Я скажу, что это очень круто. К сожалению... Порадовал вас, да, стариков? К сожалению, в мире фанатов Гарри Поттера сейчас происходит такое событие, когда они пытаются отделить авторку от, собственно, Гарри Поттера. Ой, это у меня болит, это да. Можно это как-то... Хорошо, да. Да. Вот, да. Сережа, тебе домашнее задание? Ладно. Ну, это все опять про культуру отмены и того, что человек делает какое-то заявление, и, да, это начинает связывать с его... Ну, вообще, что пишет в Твиттере публичный человек, начинает связывать со всеми произведениями, такие, блин, я так любил Гарри Поттера, а она написала вот это. И причем вот это не давайте есть детей, а там порассуждала на какую-то тему важную, конечно, там, гендера, мужчин, женщин, трансгендеров и так далее. Но нельзя сказать, что она написала что-то, что показывают по Первому или Второму каналу. Совершенно нет. Вот. Там есть какие-то рассуждения на эту тему. И люди такие чуть ли не хэштег вели, да без чуть ли не, в Твиттере он трендился полгода назад. Да-да. И он периодически приходит. Похороны Роллинг устроили, да. Что вот она умерла. Для меня. Ну, короче, просто вот на это все насмотришься и начинаешь понимать людей, которые такие, да, ваша новая этика — это вообще полный бред. Ну, что когда это уходит вот в такую крайность, да, это, ну, я не могу на это смотреть спокойно, честно говоря. Но здесь вопрос скорее то, что можно ли наслаждаться произведением, отделив его, так сказать, от автора? Это сложный вопрос, очень философский. Людям задаются каждый день по всему миру. Нет однозначного ответа. Я считаю, что нет правильного ответа. Каждый для себя сам решает. Я считаю, что я лично для себя отделяю, безусловно. Есть полно совершенно отвратительных актеров, режиссеров, писателей в жизни отвратительных, которые... они создают свой мир, и этот мир я вполне не разделяю, не смешиваю с личностью автора, но это лично мое мнение. Как Артемий Лебедев? Как Артемий Лебедев. Я считаю, что да, вот хороший пример. Он совершенно мерзотнейший человек в публичном поле. Ну, прям отвратительный. К сожалению, и да, и я уже не могу. То есть, ну, это не отменяет заслуг, руководство и все остальное, но для себя я, к сожалению, как бы вынужден как-то отменить человека. В смысле, я бы не поддерживал его проект, не сотрудничал. Ну, если это, конечно, там, не знаю, новая навигация для Москвы, речь не... Но какой-то там, я не знаю, там, новую клавиатуру у них покупать, мне и плакат студии повесить прикольный снова на стену, как я когда-то делал, для меня это больше невозможно, потому что мне он прямо деструктивно на большую аудиторию объясняет, что все, что происходит, что там, да, сажать самолеты, захватывать журналистов, что посадить Навального в тюрьму, ничего страшного, посидит 3 года, ничего там, не умрет. Не... Ну, короче, настолько какие-то нечеловечные рассуждения. Он говноед, да, в публичном поле он говноедный человек, но при этом, зная его лично, я скажу, что в жизни совершенно другой человек, он прям вообще не похож на себя в публичном поле, но вот, видимо, надо как-то учиться, кто-то научился с ним общаться, я считаю, что он в жизни совершенно другой, супер вежливый, супер милый, очень умный, просто у него такой образ, ему это нравится, ему нравится щекотать, я уверен, что он многое говорит просто позлить аудиторию, либо пнуть ее, потому что ему нравится скалиться в нее, но это неприятно, я согласен. Недавно, ну, был ковид, и вот это все, и были закрыты границы, и вроде как никто не ездил друг к другу в гости, и в Европу, из Европы, в Британии тоже мало кто катался. И сейчас вроде начали приоткрывать потихонечку границы, но у нас все еще мало стран, на самом деле, куда можно поехать туристам, но тем не менее люди с материковой Европы стали приезжать в Британию, и внезапно их стали разворачивать и отправлять назад в Европу. Что? Причем это люди из стран типа Дании, типа там Германии, Франции. То есть, казалось бы, то есть всегда приезжали своим паспортом, махали в лицо британским пограничникам, и они ничего не могли сделать. И тут их стали прямо на границе разворачивать, говорят, ну-ка, давайте назад в свою Данию, чего вы тут сюда едете. В общем, да, поменялись правила сейчас все-таки из-за Брексита, и действительно Брексит как бы такая штука, что вроде как визы все еще не нужны, если вы едете туристом, но если вы едете на работу, вам нужна виза, если вы европеец. Плюс там правила, которые не совсем похожи, что пограничники понимали, и они начали разворачивать людей, которые ехали на собеседование на работу. Вот на собеседование приезжать можно, а на работу без визы уже нельзя. И если вы едете туристом, то как бы виза все еще не нужна, но как, может быть, если кто-то знает, если вы едете в страну, где, с которой безвизовый режим, у пограничников все еще есть право развернуть вас и не пустить в страну. И они стали им активно пользоваться. Там статистика, которая сколько, типа, европейцев не пустили в Британию, она прямо такая вертикальная стена, и там что-то 1000 людей. В общем, теперь нужно обосновывать свои намерения, теперь нужно доказывать то, что вы едете туристом не на совсем, что вы не останетесь на нашем прекрасном острове, а уедете отсюда. Если у вас какие-то родственники здесь живут, то это на самом деле типа минус, потому что вызывает подозрение, что, возможно, вы останетесь у них жить навсегда. И там, ну и опять же, там ситуации, когда у вас бойфренд, герлфренд живет в Британии, и вы типа едете за компанию к ним, это тоже как бы уже так без визы уже как вызывает большие подозрения. В общем, да, закончилось тот самый период, сколько, 30-40 лет, 70-х годов, когда можно было все прекрасно ездить без вопросов, и теперь нужны серьезные основания. Еще если вы европеец, и вы не получили своего статуса в Британии, то калиточка закрывается, если я не ошибаюсь, в начале июля, и после июля уже вам понадобится виза. В общем, как-то так. Но мне кажется, да, те люди, которые голосовали за Brexit, у них было, собственно, вот это вот, опять же, по-английски это звучит как wet dream, влажный сон. Сон мечты. Да, мечты. Как у Бродского было в какой-то... А, в «Набережной неисцелимых» он писал про какую-то женщину, что она увлажняет сны женатого мужчины. Вот, кажется, это оно. Вот. И вот эти вот сны состояли в том, что европейцы, проклятые европейцы приезжают на наш остров есть наши чипсы и там, чего там, закусывать бобами. И мы их просто берем так, разворачиваем и отправляем назад на этот материк, чтобы они не могли сюда попасть. Вот это вот, да, происходит. Слушайте, а на русском языке подкасты... То есть на русском языке много чего нельзя говорить. Но по-моему, подкасты про секс, они все еще существуют, и про него... Все еще, слава богу. Mm-hmm. Ну, Саша уже там похоронил всю страну. Ну, слушай... Небезосновательно. И я думаю, что их в какой-то момент закроют. Тут тонкая грань. Как бы еще секс, ладно, хотя тоже, ну, как бы, ну, семейные же ценности, и там, ну, как бы, наверное, секс вообще без рождения детей, за которых дают деньги, это как-то... наверное, не грешно. Но главная проблема, конечно, кроется в том, что почти все эти просексуальные подкасты и все такое, они поддерживают ЛГБТ+, и секс-просвет, и все да. такое, и, соответственно, вот это все в России считается... На просвещение же теперь нужно получать лицензию, и там нужно вот это все, да. Еще, по-моему, не до конца там это все устаканилось, но что-то такое есть, да. Я даже не знаю, то есть, а что останется, то есть, типа... — Есть такой сайт, называется Reddit. Вы, наверное, про него слышали. Что? Говорят, я где-то слышал, да. Да. Такую проскальзывало. Как бы Reddit, на самом деле, довольно бесполезный сайт, если вы просто на него зайдете, потому что там куча какого-то типа мусора поначалу. Но секрет состоит в том, что нужно найти и подписаться на так называемые сабреддиты по интересам. Конечно. Ну, я даже и не заходил никогда на главную Reddit. И, в принципе, я ни на что не подписан. Я еще не знал, что есть главный у Reddit даже. Но я, ну, на конкретные сабреддиты это просто золото. Да. И это как Википедия, это нужно сохранять на будущих потомков. Это прям, это жизнь. Там бьется пульс вообще нормального интернета, скажем так. Да. Сердце интернета там пролетает. Вот. Два сабреддита, которые я могу... Они просто, как сказать, радуют меня каждый день. И они оба про собственно, британскость. Один из нас называется British Problems. Так и называется в одно слово British Problems, где люди жалуются каждый день на бытие на самом лучшем острове. Вот, например, есть такое традиционное британское приветствие, когда ты видишь человека, и ты говоришь «You're right». Типа, не помер еще. Как в России говорят, как дела, еще антитела. Вот, мне кажется. Это такой, да, это довольно традиционная такая штука. То есть есть много способов приветствовать. Есть вариант вообще не приветствовать людей. Можно просто игнорировать их, тоже нормально. Но как бы, да, можно просто как, типа спрашивать, типа, ну, мы все, так сказать, варимся в этой кастрюльке, но ты-то как там еще совсем еще не откинул коньки? Очень популярно, мне кажется, у людей, которые работают в центральном Лондоне, в разных адских корпорациях, там, типа, мы все знаем, что происходит, но мы не можем об этом говорить, поэтому я спрошу тебя просто, как бы ты, you're right? Вот, и, собственно, да, ты, типа топик, когда мы говорим, это британцы общаются с британцами, когда мы говорим, are you right? As a greeting, как приветствие, нас на самом деле совсем не интересует, есть ли у тебя какие-то проблемы. Нам вообще не интересно узнать, как бы, что у тебя нет проблем. Второй сабреддит, который тоже, мне кажется, в противовес первому, British Problems. Соответственно, есть, как всегда, есть черное и белое, есть добро и зло, или там добро и нейтралитет. Есть сабреддит под названием British Success. British Success, который тоже говорит то, что люди делятся маленькими, но очень важными радостями. А вот, например, мой ужасный антисоциальный и громкие соседи, наконец-то их прогоняют из их квартирки. И вот люди делятся, собственно, как же, наконец-то это произошло. Ты какой-то жестокий человек, Саша. Ну, типа, маленькие радости. Два сабреддита, которые позволяют вам заглянуть в недра британской души и посмотреть, чему же все-таки радуются и почему грустят простые британцы. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст на всех доступных платформах. Оставляйте нам комментарии, лайки и становитесь нашими патронами на Патреоне. Это очень сильно радует. В частности, это очень сильно радует меня и придает сил проводить часы за монтажом. Долгие часы монтажа этих длинных эпизодов, которые звучат так замечательно в ваших наушниках. Становитесь патронами и заносите донаты. Посмотрел, еще сейчас зашел специальный сторис Артура, где он по колено стоит в соляре. Прям вспомнил свою юность в деревне, прям когда она хлещет. Вот это. Ну, Артура, грустно. Судя по сторис в Инстаграме, в один момент он стоит по колено в соляре, а в другой момент он как бы во фраке и галстуке пьет чаек в Fortnum & Mason. Как это произошло, Артур? А это ты кратко сейчас описал всю мою жизнь вообще. We'll be right back.